Следующие несколько часов она помнила короткими вспышками. Даррена на каталке привезли к ней в палату. У него было все нормально, но кружилась голова, как только он вставал на ноги. Что-то с шейными позвонками. Они молча смотрели друг на друга. Не было ни сил, ни желания облекать то, что и так было написано на лицах, в слова. Приходила полиция. Дочь так и не нашли. Никто не мог сказать, куда она пропала после аварии. На ее поиски отправили все силы. Даже жители города прочесывали улицы за большое вознаграждение. Тщетно. Когда стало лучше, Брук отвезли домой, и она уже приходила в себя в своей постели. Нестерпимо болела спина. Врачи настаивали на том, чтобы оставить ее на реабилитацию, но женщина наотрез отказалась. Ей надоели белые стены и услужливый персонал. Все это просто кричало о том, что она беспомощная, и это было больнее, чем изнуряющая боль в пояснице, спускающаяся по левой ноге до самой пятки. Даррен много пил. Каждый вечер, заходя к ней в комнату, он приносил с собой неизменный стакан с чистым виски. «Ты опять пьешь?» Брук поморщилась и прикрыла глаза. «Тебе что-то не нравится? Я могу идти». Он не был грубым, скорее равнодушным, словно ему и правда было все равно, уйти или остаться. «Ты же знаешь, что нет. Но я переживаю. Мы делаем все, что можно. Ее найдут». «Уверена?» — хмыкнул муж и опустился на краешек кровати. «Я подрядил лучших людей, поставил на уши весь город. Они прочесали все, каждый сантиметр. Ее нигде нет. Прошло всего 5 дней. Прошло уже 5 дней, Брук. Не обманывай себя. Она не вернется». Из глаз полились слезы. Как ни силилась она остановить их, до крови кусая губы, ничего не получалось. Ей тоже плохо. Больно и плохо от одной мысли о том, что больше никогда в ее комнату не войдет разукрашенная, словно проститутка, дочь и не начнет выговаривать ей очередные претензии. Пусть уж лучше так, пусть уж лучше она будет кричать, бить посуду, ломать все на своем пути, устраивать истерики и скандалы. Лишь бы вернулась. Брук впервые узнала, как удивительно тихо может быть дома. И ей это не нравилось. А ведь когда-то она наслаждалась этой тишиной и ценила моменты, когда могла побыть одна. Это было прекрасно на короткие минуты, но не дни, и тем более не годы. Даррен молчал и болтал в стакане остатки виски. Он не смотрел на нее, не мог. Знал, что она плачет и что не хочет, чтобы он был свидетелем этому. «Ты не думаешь, что это мы во всем виноваты?» Наконец он поднял на нее глаза. «Что? О чем ты говоришь? О той аварии. Это как какой-то смертельный пазл. Складывая кусочек за кусочком, ты получаешь аварию, после которой ты сама знаешь». «Я не понимаю тебя». Удивительно, но эта мысль действительно не приходила ей в голову, и Брук с трудом понимала, что он пытается сказать. Конечно, всплывали мысли о том, что они неправильно ее воспитывали, но ведь не это стало причиной катастрофы. «Или все-таки она наша дочь, и мы не справились?» «Мы просто не справились, Брук. Не смогли. Может быть, слишком были заняты друг другом и своими делами. Я компанией, ты своей студией. Оставалось ли место в наших сердцах для того, чтобы там жила еще и наша дочь?» «Ты говоришь ужасные вещи», — прошептала она. Слезы высохли. От них не было и следа. «Ты не можешь винить меня, не можешь винить себя. Мы же пытались. Разве мы не пытались?» «Плохо пытались». Даррен усмехнулся, вытряс из помятой пачки сигарету и с наслаждением затянулся. Он знал, что она не решится ему что-то сказать. Не сейчас. Жена действительно ничего не сказала. Протянув руку, она взяла сигарету и вопросительно посмотрела на него. Вспыхнул огонек зажигалки. Зашипел загорающийся табак. Горло Брук раздирал вонючий дым. Она не переносила его, но должна была признать, он действительно успокаивал. И треск, тлеющий в дрожащих пальцах сигареты, тоже. «Ты думаешь, надо было отправить ее в интернат?» — задумчиво спросила она. «Не знаю. Честно, не знаю. Я просто постоянно чувствую, как меня сжирает изнутри чувство вины. Ты думаешь, это когда-нибудь пройдет?» «А ты хочешь, чтобы это прошло?» — вздрогнула Брук. «Нет. Но это пройдет, ты же знаешь». Тихо прошелестела одними губами женщина и кинула бычок в стоящую на тумбочке кружку с недопитым цветочным чаем. Он поднял на нее глаза и долго смотрел, словно пытаясь найти там ответ на давно мучащий его вопрос. «А я не хочу, чтобы это прошло». Не говоря больше ни слова, Даррен Доэрти вышел из комнаты. В один день все изменилось. Уже прошло 10 дней со дня аварии. Дочери все не было. А муж внезапно затих. Он перестал пить, перестал заходить к ней в комнату, словно боялся, что она увидит то, что он собирается сделать. И она бы увидела, будь только у нее силы встать с этой дурацкой кровати, преодолеть эту боль и решиться, пусть ползком, но увидеть его, возможно, что-то можно было бы изменить. Когда Брук Доэрти наконец-то встала с кровати, ее мужа было уже не узнать. Бледное, заросшее лицо говорило не только о трагедии, но и о решимости. Какая ирония! Именно это слово он назвал тогда, стоя на балконе в ее 40-й день рождения. Она просила, умоляла сходить к врачу или хотя бы поговорить с ней, выгрузить все, что накопилось, что терзало и мучило. Но он только отстранялся и уходил в свой кабинет, куда даже его несносная дочь это знала. Нельзя было заходить никому, кроме него самого. Это произошло в тот день, когда она этого меньше всего ждала. Утром муж, улыбаясь, позвал ее вновь на завтрак в их любимый ресторан в стиле ботанического сада. Сидя за столиком среди цветов и растений, она ела овсянку с ягодами и орешками, а он — английский завтрак. Плюнув на фигуру, она и так похудела на несколько килограмм за последний месяц, Брук заказала себе меренговый рулет и, прикрыв глаза, постановала от удовольствия, отправляя в рот ложку за ложкой. Потом они поднялись наверх и занялись любовью. Он был нежным, как тогда у барной стойки. Но было в этом что-то неуловимое, что только спустя несколько часов его жена распознает, как прощание. Даррен Доэрти спрыгнул с балкона. Он не был пьян, не был расстроен. Он был умиротворен и полон решимости. Два важных слова, всплывших невзначай в их разговоре на балконе тем последним счастливым вечером. Ударившись об асфальт, его тело превратилось в кашу из крови, осколков костей и чего-то белого, вытекающего из расколовшегося о край тротуара черепа. Проходившая мимо женщина с ребенком едва успела отскочить. А вот молодой паре, самозабвенно целующейся прямо под балконом роскошного пентхауса, не повезло. Оба умерли в тот же день. Их даже не успели довести до больницы. Решившись умереть, Даррен Доэрти сделал странный выбор, забрав с собой тех, кто только-только начал жить, вместо того, чтобы позвать в этот последний полет свою жену. И она ненавидела его за это. Хоронили в закрытом гробу. Даже лучшие специалисты не смогли собрать что-то похожее на некогда симпатичного, импозантного мужчину, чьи виски тронуло сединой. Сразу после поминок его оставшаяся совсем одна жена уехала домой и долго сидела на том же самом балконе, словно пытаясь найти в себе то, что нашел ее муж – решимость и умиротворение. Но тщетно. Предсмертную записку она нашла в тот же день. Видимо, он оставил ее на столике, но ветром ее сдуло в самый угол. Теперь я наказан достаточно.